Глава 48. Мэри Ланкастер жила в скромном двухэтажном домике, построенном лет 30 назад. Хотя Эрл Ланкастер был строителем, дом нуждался в покраске, крыша требовала ремонта, а дерево кое-где подгнило, асфальт подъездной дорожки растрескался. Внутри дом был в лучшем состоянии, но комнаты были маленькими и темными, а воздух спертым. Темное небо над домом освещали мигалки полицейских машин. Ланкастер с визгом шин свернула к обочине, выпрыгнула, махнула значком двум полицейским, стоящим у входной двери, и проскочила бы мимо, если бы они ее не остановили. Один из них знал ее. «Детектив Ланкастер». Она попыталась протиснуться мимо. Мужчина схватил ее. «Да подождите!» — крикнул он. «Дайте мне сказать». Коп с трудом удерживал ее, поскольку Мэри полностью вышла из себя. Она орала, брызгала слюной и царапалась, собираясь любой ценой прорваться в дом. Потом ее оторвали от полицейского и подняли в воздух. Копы уставились на Деккера, который держал Ланкастер медвежьей хваткой, прижав ей руки к бокам. «Амос, отпусти меня!» — визжала она. «Я тебя убью!» «Богом клянусь, я тебя убью, сукин сын! Я тебя убью!» Она продолжала кричать и вырываться, но Деккер держал ее крепко, пока она, наконец, не обмякла в его руках, опустив голову. Ноги болтались в воздухе. Мэри обессилела. Она глотала воздух короткими рваными вдохами. Коп посмотрел на нее. «Я пытался сказать, что с вашей семьей все в порядке». «Что?» — закричала она. «Тогда какого черта тут делают все эти люди?» Деккер медленно опустил ее на землю. «Я пыталась дозвониться до диспетчерской, но не смогла прорваться», — сказала Ланкастер. «Где моя семья?» Их взяли под защиту. «Что? Почему?» «Приказ капитана Миллера». В этот момент из дома вышел Миллер. «Капитан, что за хрень тут творится?» — спросила Ланкастер. «Эрл и Сэнди в порядке». «Что за происшествие?» — спросил Деккер. «В доме оставили некие предметы». «Какие предметы?» — осведомился детектив, пристально глядя на Миллера. «Амос». «Тебе, наверное, стоит держаться от этого в сторонке. Даже не думайте, если только тут не спрятан еще десяток полицейских», ответил Деккер, угрожающе глядя на пару копов, которые пытались остановить Ланкастер. «Ну ладно», — сказал Миллер и повел их в дом. Они вошли в кухню. Деккер увидел пивные бутылки на столе и опрокинутый стул. «Вы же сказали, ничего не случилось!» — воскликнула Ланкастер. «Это не то, чем кажется», — сказал Миллер. «Это все...» — он пытался подобрать слова и не смог. У Деккера ёкнуло сердце. Миллер провел их в смежную комнату. На полу лежало тело. В смысле, не настоящее тело. Надувной манекен мужчины в натуральную величину. Кто-то покрасил ему голову в каштаново-серый цвет. Но внимание Деккера было приковано к красной полоске, нарисованной поперек шеи. «Это как бы Эрл?» — спросила Ланкастер. «Видимо, да», — помешков ответил Миллер, бросив короткий взгляд на Амоса. «Больные ублюдки!» Деккер заметил и кресты, нарисованные на месте глаз манекена. Каждый не раз видел манекены. Вездесущие и потому безобидные. Но Амос никогда еще не видел такой жуткой вещи, как этот манекен. Он походил на тройки, марширующие к нему из темноты. Бледный, окровавленный, молча глядящий в пустоту, безжизненный, от этой символики разило порочностью. Деккер посмотрел в сторону лестницы, потом огляделся. Он бывал в этом доме и не один раз. но его разум, отметивший факт, только сейчас связал его с другим. Этот дом был почти точной копией дома Деккера. Обычное дело с шаблонной застройкой для рабочего класса. Застройщик берет один проект и строит сотни домов, по сути одинаковых, только раскрашенных в разные цвета или с мелкими архитектурными отличиями. «Там есть еще один для... как бы для Сэнди?» — спросила Ланкастер. Она протянула руку и оперлась о спинку стула, чтобы не упасть. «Да, наверху есть другой манекен», — ответил Миллер, снова нервно глянув на Деккера. Амос мысленно вернулся к минутам, в которые мчался по очень похожей лестнице своего дома в ночь, когда потерял все. «Значит, в моем доме просто лежит еще одна такая штука?» — рявкнула Ланкастер. Деккер посмотрел на манекен с перерезанным горлом, потом встретился взглядом с Миллером, и что-то в глазах капитана вкупе с блеснувшей догадкой заставило Амоса сказать: «Нет, там еще две». «Да», — с болью подтвердил Миллер, — «еще две». «Что за хрень вы несете?» — спросила Ланкастер. «Есть только Эрл и Сэнди. Погодите, или третий — это я?» Деккер уже шел к лестнице. Первая дверь, к которой они подошли, была приоткрыта. Амос распахнул ее, и они вошли в комнату. С дальней стороны кровати торчала нога. Он знал, что увидит это. Деккер обошел кровать и посмотрел вниз. Все, как он и думал. Этот манекен был женщиной, одетой в просвечивающую ночную рубашку. Посреди лба нарисовали черную точку, изображающую пулевую рану. Глаза манекена тоже были помечены крестами. «Я думаю, ты знаешь, где третья жертва», — сказал Миллер Деккеру. Ланкастер задохнулась. «Господи, так это как бы...» «Кэсси», — закончил за нее Деккер. Миллер положил ему на плечо руку. «Амос, может, тебе лучше спуститься вниз?» Тот покачал головой. «Нет». «Амос, пожалуйста». «Нет». Он пробежал по коридору и открыл дверь в ванную. Остальные бросились за ним. На унитазе сидел третий манекен. Маленький ребенок. Они даже нацепили на него вьющиеся волосы, как у Молли. Поясок халата удерживал ее вертикально. На шее были нарисованы синяки. Глаза отмечены крестами. Убийцы в точности воспроизвели то, что случилось в доме Деккера, но, к счастью, заменили настоящих людей манекенами. Однако было и одно отличие, важное отличие. На стене над унитазом были написаны слова: «Это можно легко превратить в реальность. Но спроси себя, сколько еще боли ты готов причинить, братан? Закончи все сейчас. Поступи правильно, как ты собирался поступить тогда. Найди смелость. Не будь трусом, братан. Или в следующий раз кровь будет настоящей. Последний шанс». Деккер долго смотрел на слова. Потом повернулся и вышел из комнаты. Спустился по лестнице, шагая через две ступеньки, и вышел из дома. Ланкастер и Миллер последовали за ним. Ланкастер догнала его уже в конце подъездной дорожки. «Куда ты собрался?» — спросила она. «Мэри, прости меня за все это». «Тебе не за что просить прощения. С моей семьей все в порядке. В следующий раз они будут мертвы». «Не будут. Слушай, дело не в тебе, дело в них». «Нет, дело в них и во мне». Он пошел прочь по улице, а вокруг кружились снежинки.